заурядные трактиришки с прусаками в овощах, калики-перехожие, баба с ребятенком на руках, мужики и лошади у шлагбаума, тусклое струение железнодорожной колеи, сильный запах просмоленных шпал, нагретых солнцем. Все это было крупным, ярким. Все было как бы вновь, все исполнено жизни, движения, необыкновенного счастья, обыкновенного существования на этих полях, дорогах, опушках, в лесах и перелесках этого смиренного края. И он словно бы распахивал свои объятия, вольно и радостно загребал все живое и неживое и прижимал к груди. Глеб Иванович не был человеком религиозным. Даже и в той легкой поверхностной ступени, которая свойственна большинству наших образованных людей и выражается в домашнем умилении на вербной или на Пасху. Но тогда это вот счастье и радость сиюминутного были для него, он сам говорил, огромной любовью к Богу, любовью и благодарностью за сотворение мира. Я нисколько не сомневался в том, что эта любовь и благодарность Богу всего-навсего привычная униформа, как и машинальная «Слава тебе, Господь». Даже из уст закоренелого атеиста не услышишь, что он не исполнен любви и благодарности к естественному отбору, эволюционному процессу и тому подобное. Да, тогда я нисколько не сомневался, а теперь склонен к тому, что он неверующий, наделен был чувством религиозным, глубоким, чистым, если можно так выразиться, благородным. Как бы ни было, а из любви, лучившейся в глазах его и морщинах, из любви, охватившей Глеба Ивановича, пробивалась точно бы ключевой струйкой мысль, выраженная отрывочно, вскользь, мне, однако, внятная. Потому и внятная, что я-то знал об инокине Маргарите, вечной узнице с трепетными крыльями. Нет, это у Глеба Ивановича, вероятно, не мыслью было, не убеждением, даже и не чувством, а скорее предчувствием великого возрождения, всеобщего обновления в ту самую минуту, когда всем и каждому откроется очень и очень простое, очень и очень явственное. Полнота и счастье вот этого дня. И, открывшись, прогонит тайную мышку, скребущую сердце, мышку наружку твоей кратости, твоей отдельности, твоей особенности. А ведь кто же, как не эти мышки-нарушки, мелкими-мелкими, быстрыми, острыми зубками изгрызают в прах совесть? Потому что чего уж там совеститься, коли позади миллиард тьмы и впереди миллиард тьмы? Есть только вспышечка шведской спички, пых и погасла. Тут уж поспевай, повертывайся, режь, дави, жми, кусай, гробастый, лишь бы не промахнуться, лишь бы не опоздать, лишь бы не обскакали, лишь бы не объехали. Да, но суд-то, суд Божий. Нынче лишь бабушки при родильной свечке поминают гиену огненную. И она есть гиена огненная, крематорий зовется. А суд Божий совсем другое. Возвещение всем и каждому счастья этого дня, этого часа. Необыкновенного счастья, обыкновенного существования, чем упраздняется ненависть, злобность к другому, стороннему, может, и чужому, и чуждому, но ведь тоже, как и ты, постигшему необыкновенное счастье обыкновенного существования. В таком, стало быть, умонастроении, при таком, стало быть, миросозерцании Глеба Ивановича и продолжалось наше пешее хождение, перемежавшееся, впрочем, как бы в нарушение обета, ездой на повозках, обывательских или почтовых, со здешними валдайскими колокольчиками. Ничего не загадывая, перемещаясь в пространстве без руля и витрил, оказались мы на старинном тракте, по обеим сторонам которого красиво и стройно белели немолодые березы. День был погожий, с тем горячим шепотом, какой бывает у листвы, набравшей полную силу. А когда деревья умолкали, слышно было, как в придорожных травах сварливо перекликаются дрозды, и это смахивало на бабью перебранку. Но едва шагнешь подсмотреть, чего это они там не поделили, из-за чего сыр-бор, как птицы мгновенно немели. Сколько помню, в его сочинениях не встречалось пространных пейзажей, ничего, так сказать, тургеневского. Он будто не замечал ни фауны, ни флоры, а если и замечал, то всякий раз, что называется, по делу, двумя-тремя штрихами.